Глава 26. Ангелина. 20 минут проходят словно в тумане. Секундная стрелка движется мучительно медленно. Сердце стучит так, будто сейчас выскочит наружу. Я пытаюсь себя успокоить, убеждая, что Каролина просто лгала. Хотела сделать больно, вывести меня из себя. Но противный голос внутри шепчет, что надо все проверить. Встаю со своего места и медленно иду к кабинету. Ноги почему-то плохо слушаются, и каждое движение дается с трудом. Подхожу ближе, замечаю, что дверь чуть приоткрыта, и чувствую, как горло сжимает от нехорошего предчувствия. Из кабинета доносятся приглушенные голоса, женский смех, негромкий и кокетливый, и голос Романа, такой знакомый. Низкий и бархатный, от которого еще вчера у меня мурашки бежали по коже. Сердце останавливается, дыхание сбивается. Я подхожу совсем близко и замираю, пытаясь убедить себя, что неправильно понимаю ситуацию. Но голос Каролины звучит ясно и отчетливо. «Роман Сергеевич, а давайте и остальную одежду снимем». Роман тихо отвечает. Я не разбираю его слов, однако это не меняет сути. Я вдруг четко осознаю, там за дверью они вместе, и это не просто разговор. Мне становится невыносимо больно. Я слегка толкаю дверь, и она приоткрывается. Картина, которую я вижу, окончательно выбивает почву из-под ног. Каролина стоит на коленях босиком, с растрепанными волосами в расстегнутой блузе. Перед ней стоит Роман, без пиджака, рубашка распахнута до середины груди, ремень расстегнут, и брюки сползли до колен. Весь мой мир рушится прямо сейчас, в эти мучительные секунды. Сердце сжимается от боли, которая сковывает все внутри. Я не могу даже пошевелиться. Он не смотрит на дверь, а вот Каролина оборачивается. Она усмехается, демонстративно глядя на меня с неприкрытым превосходством и насмешкой. Слезы душат меня. Я не могу сказать ни слова. Просто разворачиваюсь и бегу. Коридор расплывается перед глазами. Сердце разрывается от боли и унижения. Я бегу, не разбирая дороги. Мимо пролетают лица коллег, кто-то зовет меня, но я никого не слышу. Все тело дрожит, и я с трудом добираюсь до выхода, врываясь на улицу, где холодный воздух обжигает мое мокрое от слез лицо. Ловлю такси, быстро забираюсь внутрь, кое-как называю свой адрес и пытаюсь подавить рыдания, сотрясающие мое тело. Дома я захлопываю дверь, обессиленно опускаюсь на пол прямо в прихожей, не в силах даже снять пальто и обувь. Слезы льются сами по себе. Горькие, унизительные, невыносимые. Я слышу шаги. Бабуля выбегает из кухни и в ужасе смотрит на меня. «Ангелиночка, деточка, что случилось? Кто тебя обидел?» Я не могу говорить. Не могу объяснить, что со мной произошло. Я лишь обхватываю руками колени и тихо рыдаю, сотрясаясь от горькой боли. «Бабуль, все кончено!» Выдавливаю я наконец, и слова рвутся из меня болезненным надрывным шепотом. Она молча присаживается рядом, осторожно гладит мои волосы, прижимает к себе и просто молчит, не задавая вопросов. Она знает, что сейчас слова бесполезны, и просто тихо обнимает меня. Я же чувствую, что сердце разбито окончательно и бесповоротно. В моей душе теперь царит лишь горькая пустота и чувство полного, безнадежного предательства.